Гена уже кончил работу, и все вместе отправились к нему в гости. У Гены друзья пили кофе, беседовали, играли в разные настольные игры. Кто-то позвонил в дверь. «Войдите», — сказал Гена.